Рара Авис. Сочинитель уголовных романов беседует с полицейским сыщиком. «Вы потрудитесь сводить меня в притон мошенников и бродяг?» «С удовольствием. Познакомите меня с двумя-тремя типами убийц». «И это можно. Необходимо мне побывать также в тайных притонах разврата». Далее сочинитель просит познакомить его с фальшивыми монетчиками, шантажистами, шулерами, червонными дамами, альфонсами. И на все сыщик отвечает: «И это можно, сколько хотите». Еще одна просьба, просит в конце концов сочинитель: «Так как в своем романе я должен для контраста вывести 2-3 светлых личности, то вы потрудитесь также указать мне 2-3 идеально честных людей». Сыщик поднимает глаза к потолку и думает. Мычит он. «Хорошо, поищем».